13 глава. Понять, что меня разбудило на этот раз, оказалось нетрудно, и это точно было невыдуманное привидение. Боль в затекшем теле назойливыми мурашками давала о себе знать, а онемевшая от лежания на твердой поверхности щека и вовсе потеряла чувствительность. Но тут все ясно. Я, как это часто бывало в детстве, упал с кровати. Только вот почему я лежу на полу? Куда делся мой любимый ковер? Вместо того, чтобы открыть глаза и понять, что происходит, я трусливо зажмурилась. Что-то мне подсказывало, что рядом нет не только моего ковра, но и моей же постели, в которую, точно помню, ложилась спать дважды за эту ночь. И возникает вопрос, куда все делось? Не могла же это я куда-то уйти? Или могла? Нет, точно не могла, тем более без очков. Значит, все это сон. Мысленно убеждая себя в этом, я осторожно села и открыла глаза, но все, что увидела вокруг, это темнота, в которой угадывались расплывчатые всполохи, мелькавших то тут, то там огоньков. И все же их было недостаточно для того, чтобы что-нибудь разглядеть. Я попыталась прислушаться, но не услышала ничего, кроме собственного дыхания. Все это было странно даже для сна. «Проснись, Даша!» Не зная, что еще делать, приказала себе, поднимаясь на ноги. «Просыпайся!» Я зажмурилась и повторила это же слово мысленно, для большей убедительности даже зачем-то притопнув ногой. Но и это не помогло. Видимо, тот, кто говорил, что отрицательный результат – это тоже результат, никогда сам с этим не сталкивался. Как нельзя кстати вспомнилось, что во всех фильмах герои щипают себя, чтобы убедиться, что не спят. Ну и за какую часть тела мне себя щипать? Риторический вопрос вырвался у меня сам собой и растворился в полумраке. «Помочь с выбором», — ответила мне темнота хрипловатым мужским голосом. Подавившись воздухом, я огляделась вокруг, но снова никого не увидела. Первым порывом было броситься бежать, но не зная, в какую сторону двигаться, я просто металась из стороны в сторону, как загнанная зверушка. Звать на помощь тоже, наверное, было бесполезно, да и закричать я сейчас не могла. Паника сжала горло, мешая даже дышать. «Страшно!» Голос звучал уже совсем рядом, пугая и завораживая одновременно глубокими рычащими нотками. Я отшатнулась назад и наконец-то закричала, различая прямо перед собой очертания мужского силуэта. Несколько шагов назад, и позади меня выросла каменная стена. Сжавшись от страха, я мысленно молилась о том, чтобы проснуться и вырваться из этого кошмара. «Просто скажи, как ты это делаешь, и я отпущу тебя», — произнес незнакомец, остановившись напротив меня. «Я не понимаю, я ничего не сделала», — срывающимся шепотом ответила ему, продолжая вжиматься в стену. «Ложь!» — одно единственное слово, но прозвучало оно как смертный приговор. «Пожалуйста», — жалобно застонала я, сама не понимая, о чем именно прошу. «Где генерал Нуарт?» Незнакомец задал очередной вопрос, оперевшись руками о стену так, чтобы я оказалась между них. «Я не знаю, кто это», – прошептала почти неслышно. «Хватит врать!» – прошипел мужчина мне в лицо. «Или ты хочешь, чтобы я поступил с тобой так же, как вы поступали с нами?» Он склонил голову еще ближе, язвительно прошептав мне на ухо. «Нравится чувствовать себя беспомощной жертвой?» Я отрицательно помотала головой, не понимая, что вообще происходит и чего от меня хотят. Слезы текли нескончаемым потоком, а колени слабовольно подгибались. Из груди вырвался судорожный всхлип, а значит, истерика была уже на подходе. В этот момент летающие в воздухе огоньки вспыхнули ярче, четче очерчивая силуэт моего мучителя. Но лицо его по-прежнему оставалось в тени. «Хватит рыдать, ведьма!» Гневно зарычал он и, замахнувшись кулаком, впечатал его в стену рядом со мной. «Отвечай, где скрывается ваш ковен?» От ужаса подкосились ноги. Я испуганно зажмурилась, а в следующий миг рухнула на пол. Ожидая почувствовать под собой каменную поверхность, с удивлением поняла, что сижу на ковре. Я так быстро подскочила на ноги, что даже голова закружилась, обернувшись вокруг себя, я всматривалась в расплывающиеся очертания знакомой квартиры. Нащупав на прикроватном столике очки, Я только со второй попытки водрузила их на положенное место и поторопилась включить настольную лампу. Бледный кружок света осветил разбросанные на столе черновики, книжная полка, кровать со сбившейся простыней и бельевой шкаф маячили на краю зрения неясными тенями. Всех этих доказательств было достаточно, чтобы понять, я дома. Поправив простыню, снова забралась в постель, оставив светильник включенным. Уже положив голову на подушку, вспомнила какую-то старую глупую примету о том, что если приснился кошмар, то нужно просто перевернуть подушку, тогда будешь спать спокойно. Выполнила этот непонятный ритуал, не надеясь на особый успех, и закрыла глаза. Уснуть, естественно, не получалось, а мысли то и дело возвращались к странному и пугающему сну. Тогда я принялась считать до 100, но особого эффекта это не возымело. Первые два раза. Начав счет уже в третий раз, я наконец-то смогла уснуть.